Есть, вот здесь. Девчонка отворила ящик стола и извлекла оттуда старенький венчик с затертой частым использованием деревянной ручкой. Старик тут до тебя один жил. Хороший был дядька, мудрый. Когда вот прям край, не знаешь, за что хвататься, всегда подсказывал, как поступить. Мне помогало, но коршуны у него шваль. Ева непонимающе на соседку уставилась. Какие коршуны? Что значит, какие? Те, что наследство после кончины его делить налетели. При жизни деда я что-то никого из них рядом не видела. Помощь старику некому было. А тут, нате, здрасти. Понаехали на дорогих тачках. Думали, хоромы им тут обломится. Но, как увидали лачугу эту, приуныли, естественно. Входить даже брезговали поначалу. Да что я рассказываю, ты ж видела их, когда покупала. Ева поймала себя на мысли, что, невзирая на полное отсутствие такта, общество Стеф ее абсолютно не раздражало. Напротив, было в ней нечто такое, что странным образом к девчонке располагало. Непосредственное откровение, что ли, или правда, какой она есть, без дефектных улыбок и лести. Не я покупала, а кто? Муж. Ева осеклась, сообразив, что это теперь не так, и тут же поправилась, ну как муж, существо одно, некогда им бывшие. Подумала, что выразилась, возможно, излишне грубо. Однако Стеша фразу одобрила, козлы они, точно, хотя, бывает, и без них никуда, так что приручать надо тех, рога у кого жизнью обломаны. Ева не нашлась, что ответить, но гостья ответа и не ждала, покрутила венчик в руках, убедилась, что пружинка его исправна, затем продолжила, мужики в отношении баб, приматы в принципе, с половиной извилины, а в наше тяжкое время та, походу, и вовсе у них выпрямилась. Обеспечивает теперь лишь две вводные, пожрать и потаться. С настолько резкой оценкой Ева не согласилась, но спорить открыто снова не стала. Отошла в сторону, освобождая гостей проход в узкой кухне, и вслед Стеши спросила, «Не любишь мужчин?» Соседка тотчас обернулась, поджала губки, отчего похоже стала на розовощекого кролика из детского фильма. «Да нет, люблю, особенно когда сильно приспичит», она вдруг мечтательно потянулась, «Просто факт констатирую, или ты думаешь, им что-то еще о нас интересно, ну мужчины ведь тоже разные». «Конечно разные», Стефания демонстративно задорно фыркнула, «одним блондинки нравятся, другим рыжие, третьим темные вон, они ведь исключительно по цвету волос нас различают, прикинь, остальные запросы у всех практически идентичны, папа чтобы орешком, грудь торчком, ну и мордашка хорошенькая, это предел фантазий». Извращенцев из катушек съехавших в расчет я естественно не беру, те вообще за гранью моего понимания. Ева собралась было что-то Стеф возразить, но здесь на нее накатило. В треморе затряслись руки, лицо, шею и верх груди охватил непонятно откуда взявшийся жар, а в голове кто-то стал бить в металлический колокол. Лупил, подлец, старательно, отчего спастись от шума возможности не имелось. Ева зажала уши ладонями, попыталась было добраться до стула. Однако перед глазами поплыли круги, ноги предательски подкосились и она, как стояла, осела на пол. «Эй-эй-эй, подруга!» Стеша мгновенно опустилась перед девушкой на колени, ослабила ворот блузки, профессионально быстро исследовав той пульсы дыхания. «Ты погоди в обмороке то валиться, только, ведь познакомились». Она бросилась обратно за дверь, вернувшись через секунду с оранжевым чемоданом в руках, привычно ловко открыла крышку с ярко-красным крестом и, поколдовав с содержимым, поднесла к носу хозяйки квартиры ватку с нашатырем. «Ничего-ничего, сейчас полегчает». Ева дернулась, как от удара хлыстом, отрыла глаза и непонимающе уставилась на соседку. Туман в сознании рассеивался очень медленно. Рваные его клочья цеплялись за веки, уходили краями в углы квартиры, отчего вначале прояснилось склонившееся над ней лицо Стеши и обнаружились очертания узкого коридора. А вот затем реальность вокруг вновь стала прежней. «Давно так с тобой?» Стеф помогла новой знакомой подняться, бережно усадила на стул. «Сегодня впервые. Давай-ка давление глянем». Она извлекла из ящика и наложила на руку Евы манжету тонометра, после чего шумно накачала внутрь резиновой груши воздух. 100/60. Хреновато, конечно, но учитывая твою худосочность». Стеша сложила инструменты обратно, осмотрела Еве глаза и язык. «Ты врач что ли?» Как только в голове окончательно прояснилось, Ева попыталась подняться со стула. «Почти. Фельдшер, на скорой. Соседка довела девушку до дивана. Полежать бы тебе, пока полегчает». Ева послушно улеглась на постель. Когда обследовалась, Стев заботливо положила подушку под голову. «Не помню, лет 5 назад, на работу когда устраивалась. Послушай, подруга, тогда давай-ка так сделаем. Ты в больницу ко мне заедешь». Стефания черкнула на вкладыше от лекарств нужный адрес, анализы там разные сдашь, на МРТ без очереди тебя протолкну, по-соседски, тогда и решим, чем организм в твоем случае поддержать. Подобные заведения Ева до ужаса не любила, однако под пристальным взглядом Стеши от чего-то послушно склонила голову. Детектору службы всегда нужна связь, проводник, какой-либо материал, соединяющий этот мир воедино. Для работы мастеру состояний требуется вобравшая в себя как можно большее количество людей сеть. Коммуникация, опутавшая каждую улицу, дом, подъезд, квартиру. Система должна быть доступна любому находящемуся внутри человеку. Ибо, чтобы определить носителя, детектору необходимо прикоснуться ко всем, кто находится в глубине здания. Распознать биоритмы жильцов, ощутить удары сердец, рассчитать частоту их дыхания и прочувствовать движущуюся по венам кровь. Иначе никак. Все это Роман способен был проделать на 8 часов, так называли в конторе отрезок времени с момента последнего касания сети человеком и до той минуты, как участок исследует гончий. В работе детектора особенно важна была давность контакта, поэтому если объект касался проводника в этот период, он гарантированно бывал обнаружен. Конечно же, имелись в службе и обнаружители, державшие связь более долгое время. Однако то были настоящие профи. За плечами у любого из них числился опыт боевых операций, зияли оголенными проводами чувства, и присутствовал просто фантастический, для человеческого понимания, инстинкт выживания. У него же давние сеансы не выходили. После любого 10-часового контакта голова кружилась, мысли путались, и Роман на какое-то время вовсе терял способность к определению. Поэтому, чаще всего парень не рисковал, за повышенным гонораром не гнался, а брался за дело, только когда гарантированно мог его потянуть. Цепи уже для работы в принципе могло послужить, все, что угодно. Линии электрокабелей, системы водоснабжения и канализации, провода телефонной связи. Главное, чтобы сети эти не имели разрывов, иначе связь прерывалась либо утрачивалась в скором будущем окончательно. Но чаще всего Роман выбирал систему газоснабжения. Во время обнаружения, та давала сотруднику службы практически гарантированный результат. Ведь мало кто из жильцов дома хотя бы раз в день не касался ручек газовой плиты, котла, колонки, либо, на худой конец, крана магистрального вентиля. Детектором Роман начал работать лет 5 назад, когда совершенно случайно стал очевидцем автомобильной аварии. Тогда-то он впервые обнаружил в себе эти способности, с огромным изумлением осознав, что ощущает эмоции парня за рулем попавшей в переделку машины и слышит, как неистово бьется у него сердце. В тот день зеленый Рено Меган зажало между осветительной мачтой и ударившим в бок легковушки КамАЗом. Бетонные блоки в кузове грузовика съехали к самому краю, и в любом другом случае, финал бы оказался трагичным. Однако здесь водителю Рено повезло. Вылетев на встречку, грузовик угодил в ремзону, потерял скорость и ткнул Меган в бок уже по инерции, не особо сильно помяв тому дверцы. Роман очнулся от шока, когда двое, стоявших рядом мужчин, попытались пацана из машины вытащить. Осыпали на асфальт битое лобовое и, взяв водителя за руки, осторожно на себя потянули. «Придержи щетки», — попросил тот, что стоял к нему ближе, «не то упрутся пацану в грудь». Испорченные аварией дворники однозначно мешали, торчали вверх вертикально, и Роман, облокотившись одной рукой о капот, второй взялся за сломанную деталь. Однако, едва коснулся металла, пальцы ощутили пульсацию, а затем некий сумасшедший по силе электрический импульс пробежался по ним до самых кончиков. Перед глазами поплыли разноцветные круги, и в следующую секунду его затошнило. Тогда он не умел еще пользоваться своим даром, по незнанию впал в панику, отчего чувства застыли в пограничном режиме, а глаза застило белым маревом. В тумане сознания Роман различил перед собой скелет человека, крупный череп, движение крови по венам, а также светящуюся ярче других кость на левом запястье. Догадался, что скелет этот принадлежит пострадавшему. Каким-то образом отчетливо осознал, что перелом незначительный, и здоровью парня ничто не грозит. От неожиданности ладонь Рома отдернул, но странные видения никуда от этого не исчезли. Продолжали приводить его в ужас, всплывая перед глазами расплывчатыми фрагментами. Он мотнул ошарашенно головой и от машины отпрянул. Почувствовал слабость в теле, как быстро немеют конечности, и что те его больше не слушают. Рухнул на тротуар прямо под ноги собравшимся вокруг людям. «Скорую кто-нибудь вызвал?» – заорала вдруг бросившаяся к месту аварии женщина. В больнице Роман пробыл ровно неделю. Его анализы оказались в полном порядке, а назначенные врачами обследования ничего опасного для здоровья не выявили. Доктора отнесли все к эмоциональному всплеску, прописали лекарства, питание и покой. На 8-е сутки парня выписали. Однако вечером того же дня позвонил сотрудник какого-то там дорогущего медицинского центра. Первый пост вроде как он назывался. Представился звонивший Александром Владимировичем, сказал, что к Роману есть разговоры для обсуждения темы, предложил встретиться. Не откладывая дел в долгий ящик, через час приехал на квартиру парня в сопровождении двух угрюмых амбалов в черных костюмах. «Как вы себя чувствуете?» Оказавшись в прихожей, мужчина протянул Роману ладонь. «Терпимо», — соврал тот. Время от времени голова все еще изрядно кружилась, и в такие моменты передвижения давались с трудом. «Должен сказать, я изучил результаты ваших исследований и нашел их весьма для себя интересными». Гость взял из рук стоявшего позади охранника темно-синий, кожаный кейс для документов. Среднего роста, темноволосый, с заколотой в лацкан пиджака брошью летучей мыши. Он по-хозяйски прошелся по коридору, осмотрев две, выходящие в прихожую комнаты. «Тесновато у вас, вы позволите?» Мужчина указал на расположенное посреди зала кресло. «Конечно, присаживайтесь». Усевшись на стул, гость попросил сделать то же и Рому. Внимательно взглянув парню в глаза, сказал: «Не буду ходить вокруг да около, молодой человек. Признаться, для пустой болтовни у меня абсолютно не имеется времени. Поэтому сразу обозначу цель своего визита. Дело в том, Роман Дмитриевич, что я хочу предложить вам работу». Парня не столько удивило само предложение, как то обстоятельство, что его новый знакомый обратился к нему по имени-отчеству. «Работу, но у меня уже есть работа», он попытался было внести в вопрос ясность. «Вахтером третьей смены на проходной завода железобетонных изделий», усмехнулся Александр Владимирович. Осведомленность гостя Романа неприятно смутила. «Ну, это временно», – неуверенно произнес он. «Месяца через два меня обещали сделать старшим над контролерами. С повышением оклада, я полагаю, судя по выражению лица собеседника, тот откровенно над ним подтрунивал. Конечно, плюс расширенный соц, пакеты 2 дня к основному отпуску. Зачем он оправдывается перед малознакомым ему человеком, Роман не знал, но за профессию стало почему-то обидно. Когда я говорю о работе, то не имею в виду получение пособия на секунд штаны и минимальный набор продуктов в дешевеньком магазинчике за углом. К слову сказать, многие люди вашего круга, в силу жизненной своей ограниченности, зовут эти крохи зычным словом «зарплата». Мужик держался настолько уверенно, будто выступал на каком-то собрании. Для того, чтобы не помереть с голоду его, возможно, достаточно. Хотя это смотря с какой стороны посмотреть. Он положил на стол тяжелый золотой портсигар, извлек из него абсолютно прозрачную сигарету, сквозь которую виден был белый, заполнивший ствол порошок, и с наслаждением закурил. «А какого плана работу предлагаете вы?» Под пристальным взглядом гостя Роман от чего-то терялся. Несложную, человек медленно затянулся, подержал дым внутри легких, но обратно его не выпустил. Вышедший изо рта воздух оказался на поверку бесцветным. «Деньги, заметьте, при этом получать станете весьма приличные». Роман озадаченно промолчал. Средств на жизнь, конечно, всегда не хватало, но ввязываться из-за них в опасную авантюру, а то, что предложение гостя окажется именно таковой, сомнений не возникало, он не хотел. 200 тысяч рублей, скажем, вас устроит? Вначале Роман решил, что ослышался. Получать подобные деньги в месяц при нынешнем его положении казалось утопией. За подобную сумму в лучшем случае пришлось бы работать месяцев 5. В день, словно сообразив, о чем именно думает парень, добавил Александр Владимирович, точнее за каждое выполненное, предоставленное нами задание, в месяц, вероятно, наберется солидная сумма. Роман нервно сглотнул, поправил зачем-то волосы на висках, словно от того, как выглядела сейчас прическа, зависело его окончательное решение, и внезапно осипшим голосом спросил: «А что нужно делать?» Мужчина в ответ загадочно улыбнулся, смакуя бесцветный дым, сделал очередную затяжку, отрешенно пожав плечами. «Смотреть на людей? Что?» Глаза у парня удивленно расширились. Сигарета в руке мужика догорала поразительно быстро. Он с сожалением осмотрел короткий окурок, примерился к оставшейся до фильтра прозрачной бумаге и затянулся в последний раз. Прикрыл глаза, блаженно промычав что-то невнятное, после чего вытворил и вовсе уж странную штуку. Поднялся со стула, оттянул Роме нижнее веко, оголив склеру, и шепнул в самое ухо. Определять иных, выявлять то, что могут носители изымать из общества тех из них, кто представляет угрозу. Сейчас только Роман обнаружил на шее гостя странную татуировку. Справа под ухом, пересекаемая четырьмя темными венами, словно хештег в соцсетях, имелась надпись на английском с корявым смыслом. «Левело фоне, уровень одного. Дотронься до лба», — неожиданно попросил посетитель. «Зачем?» Парень ошарашенно на него посмотрел. «Дотронься до моего лба», — по словам повторил Александр Владимирович. Не соображая, что делает, Роман протянул ладонь к лицу мужика и неожиданно для себя отметил, что кожа у того абсолютно холодная, твердая и на ощупь безжизненная, словно какой-нибудь поручень на заводской проходной. Собираясь убрать руку обратно, увидел вдруг внутри черепа тот самый дым от сигареты и совершенно четкую надпись над ним. «Синтелиск. Как я и думал, задатки есть». Мужик удовлетворенно кивнул. «Способности еще не отточены, не ограничены, как им то подобает, но я научу. При должном подходе, это дело десятое». Пройдя к окну, он без интереса взглянул на снующих внизу людей. Зачем-то провел пальцами по стеклу. Брезгливо поморщился. «Нет, но вы только взгляните». Неожиданно раздражаясь, произнес человек. «Повсюду бесцельно суетящиеся индивидуумы. Никогда не понимал, зачем люди настолько бездарно тратят собственное время. Чем вам, кстати, уже сейчас не начинающие деграданты?» Спросил, явно обращаясь к себе самому. Однако Роман при этом почувствовал, что гость хотел бы знать и его мнение тоже. «Здесь деньги за первые 5 заданий». Александр Владимирович оторвался от созерцания толпы за окном и открыл принесенный с собой кейс. Достал из него пухлый конверт плотной бумаги и, вернувшись к столу, положил пакет рядом с парнем. «Только, извините, сумма во вражеских. Ну, а согласия вашего я больше не спрашиваю. Оно, вижу, в глазах у вас, безусловно, прописано. Посему соберите необходимые вещи, Роман Дмитриевич, и Иван отвезет вас в учебный центр». От двери бесшумно отделилась одна из горилл. Потопталась на месте, обозначая свою готовность. «Там наш диалог и продолжим, давая понять, что встреча закончена». Гость забрал со стола портсигар, отсалютовал Роману двумя пальцами правой руки и мгновенно исчез в темноте коридора. «Что, совсем прям погано?» Остановившись у подъезда, девушка с интересом рассматривала ухватившегося за газовый стояк молодого парня. Стильно одетый, в туфлях из телячьей кожи, дорогих брюках и модной рубашке на широких плечах, он походил на какого-нибудь подгулявшего по случаю торжества владельца компании. Мало ли, после бурного возлияния, мужик не в том районе себя обнаружил. Бывает, знакомое чувство. Девчонка интригующая ему улыбнулась. «Меня, кстати, они зовут». Она подошла ближе, намереваясь протянуть парню руку, но обнаружила на носу незнакомца большие солнечные очки. Темные стекла скрывали половину лица, и Аня сообразила, что мужчина вряд ли на нее сейчас смотрит. «Вы здесь живете?» – спросила потому, что надо было что-то сказать. Не каменным же истуканом на красавце пялится. Так в жизни вообще ничего путного не обломится. «А я рядом, вон в том дворе». Она указала рукой куда-то вглубь района, неопределенно передернув при этом тонкими пальчиками. Автоматически отсеивая посторонние шумы внутри сети, Роман сеанс не прервал. Однако от работы пришлось отвлечься. Он понял, что сейчас лучше ответить, ибо попытка знакомства серьезно затянется. «У меня, если что, алкодонт дома имеется. Говорят, в таких случаях здорово помогает». Девчонка все-таки взяла его под руку, попыталась от трубы оторвать, но в этот момент детектор наконец-то на нее посмотрел. «Заглянем ко мне, я могу поделиться». Оказавшись в зоне видимости, девушка поправила свисающий со лба завиток, улыбнувшись самой чарующей из припасенных улыбок. Кокетливо склонила голову на бок. Ладная, гибкая, с шикарно очерченной, грудью четвертого размера, Аня редко оставалась без мужского внимания. «Давай, я тебе помогу». Она без спроса перешла на «ты». Сообразила, что незнакомец, видимо, мало что пока понимает, и первым делом стянула с его носа очки. «Тут пару метров всего, свернем сейчас за угол». Увидав лицо парня вблизи, девушка остолбенела, застыла на месте. Если бы раньше кто-то ей про такое сказал, она ни за что бы ему не поверила. В лучшем случае послала бы лжеца куда-нибудь вслед уходящему солнцу. Теперь же, стоя в метре от парня, таращилась в лишенные зрачков глаза его в немом исступлении. Не имела возможности пошевелиться от охватившей сознание паники и даже запамятовала, как закрывается рот. Очки незнакомца в ее ладони мелко подрагивали, отчего тремор передавался к локтю, а по спине, зарождаясь где-то вверху, побежали липкие струйки холодного пота. Я, она не придумала лучшего, чем просто протянуть гляделки обратно, не хотела. На счастье мужик претензий не имел. Очки взял, водрузил себе на нос и снова отвернулся к трубе. Аня же медленно попятилась задом. Отошла от чудика на безопасное, как виделось, расстояние и, не обращая внимания на сломавшийся от удара каблук, что было сил, рванула в сторону ближайшего переулка. Глава 7. Вечером девушки изощрялись. Ели на ночь конфеты. Пили умопомрачительно вкусный шоколад с молоком. Хрустели ломкими круассанами, наплевав при этом на мужиков и фигуры. Отжигали по полной, пьяне от ощущения безграничной свободы, ни в чем себе не отказывая. Жила Стеф в такой же, как Ева, хлипкой конурке вместе с родителями, благо те на дачу сейчас укатили, вот только, в силу великой благосклонности жилищного кодекса клетушек в квартире имелось аж две, и еще коридор, настолько узкий, что впору было мебель через окно подавать. С обследованием не тяни, Стеша аппетит надоело зажаристой крендели, потянула руку за новым. «Хочу на анализы твои посмотреть». «Считаешь, надо?» Аллергия на лбу вместе со странным бессилием ушли через час, и Ева вроде как снова почувствовала себя здоровой. То ли крем на нее так быстро подействовал, то ли сыпь оказалась временной, и не такой уж серьезной, девушка не поняла. Но, как бы там ни было, идти к врачам ужас как не хотелось. «Даже не сомневайся, подруга, здоровье, оно превыше всего». Тарелка с выпечкой опустела наполовину, и с наслаждением выдохнув, Стеф отодвинула от себя кружку. «Старик вон тоже меня не слушал, и где он теперь?» А ведь предлагала ему обследоваться. Но у него то времени не было, то желания, то клиента своего постоянного принимал. Слишком воспитанным был, больно культурно с тем разговаривал. «Ну, букинист этот ханыжный, лилей деду в уши и лил. Все время книгу какую-то купить у него пытался. Только, как я поняла, старик продавать ее не хотел». При упоминании о книге сердце Евы учащенно забилось. Какой букинист? Расслабившись после вкусного лакомства, Стеша поудобнее устроилась в кресле. Дохаживал тут один, мутный, что бутылка от молока, и глаза такие же. Смотрит на тебя, а сам словно далеко где-то. Однозначно биолог со стажем. Ты же букинист, говорила, раздражаясь несообразительности соседки. Стеф недовольно поморщилась. Травкой баловался. Я по работе на таких насмотрелась. Каждого теперь носом чую. Еще повезло зачарованному, что не разрешал мне старик в дела свои вмешиваться, не то я бы разом пройдоху отшила. На следующий день Стеша Еву добила, забрала ее на машине и чуть ли не силой отвезла к себе в клинику. Анализы, обследование, тесты. Поразительно, как неожиданно порой, конечно, если нам повезет, повстречается в жизни родной человек, родной не по крови, но близкий духом, способный понять и помочь в то время, когда ты сам ничего абсолютно не понимаешь, готовый вписаться за тебя, просто потому, что считает, так будет правильно, воспринимающий тебя не звуковым фоном, как все вокруг, а словно себя самого. Правду говорят, кровное родство не гарантирует единение, для этого нужна духовная близость. В отличие от Вики, с которой они из-за Влада повздорили, Стев была абсолютно другой, беззлобной, невзирая на весь свой воинственный пыл, и мягкой в душе, для тех, кого в свое сердце пустила. Ну, а бравада и резкость, не более, чем защитная маска тому, кто без спроса к ней сунется. У каждого ведь она в принципе есть. Все это время Ева книгу игнорила. Старалась не думать, не вспоминать, не приближаться даже к заветной полке, но, выходило не очень. Совсем, вернее, не выходило, ибо каждой мыслью, каждым желанием, каждой клеточкой своего тела была она в подземелье, в мрачном, заполненном водой и ветрами мире, внутри города, ставшего данью веры. Ева сопротивлялась ровно два дня, а на третьей силой ее покинули. С утра, заваривая себе кофе, в старенькой турке, она сняла со стеллажа манифест, открыла произвольно, где-то на сотой странице и, сгорая от нетерпения, поднесла книгачей к тексту. Едва трафарет коснулся бумаги, содержание романа предсказуемо изменилось. Исчезли из него празднующие удачную жатву труженики села, Пропали описания бескрайних, колосящихся зрелой пшеницей просторов и самоотверженно работающей в полях техники. Их место занял бушующий волнами океан, да сражающийся со стихией одинокий парусник. Еве вдруг безумно захотелось вновь погрузиться в мир книги, ощутить соль воды на губах, почувствовать свежесть ветра и узнать, наконец, выбралась ли она из страшного, кишащего крысами, лабиринта. Но прежде следовало проверить догадку. С манифестом явно творилось нечто из ряда вон выходящее, требующее детального анализа ученых мужей, однако до того, как кому-либо про книгу рассказывать, Ева решила самостоятельно ситуацию прояснить. Удар сотряс Северную Каролину от клотика до кормы. Яхта раскачивалась и по полу каюты, как живые, носились друг за дружкой, рюкзак Каменева и ее, вел, дамская сумочка. Влекомые ветром, мягкие жалюзи на иллюминаторе поднимались к самому потолку, смахивали с него мнимую пыль, прилипали на миг к бортовой обшивке и, упав обратно, зависали до следующего порыва бесформенной тряпкой. Фрагмент закончился и ровным счетом ничего не произошло. Ева по-прежнему находилась в собственной кухне, сидела за столом с дымящейся чашечкой крепкого кофе в руке, доводила по строкам вычурным металлическим трафаретом. Отлично. Она осторожно пригубила ароматный напиток и поставила чашку на стол. Так, значит, это работает. Ева убрала книгачей от книги, сходила в комнату, отыскала средь вещей первое, что попалось ей под руку, длинную пилочку для ногтей, положила в карман. Теперь посмотрим, что выйдет. Вот здесь я закончила, продолжим. Девчонка вернулась к чтению, сдвинула указку правее, на сей раз, прижав ту в прорезах пальцами, провела, таким образом, несколько строк и едва подушечки коснулись текста, буквы его стали объемным, на ощупь даже шершавыми, отчего Ева мгновенно ощутила текст по-другому. Она ощупала строку осторожно, как пианист, приноравливаясь к новому для себя инструменту и, явно что-то почувствовав, задержала на ней пальцы подольше, поводила их взад и вперед, словно учась пользоваться неким таинственным механизмом, запускать его активацию и управлять затем необычайно интересным процессом. Второй удар вышел еще оглушительней. Холодея от страха, Виллис сорвалась с койки, набросила на себя батник и стремглав выскочила на палубу. Вокруг Каролины бесновалась непроглядная тьма. Ветер пел за бортом на разные голоса, ревел океан, и пенные гребни его обрушивались на мечущиеся по палубе фигуры. В диком хаосе сопротивление стихии казалось бессмысленным, и Вел почувствовала, как ужас, сковывая сознание, парализует и тело. Стоп, стоп, стоп, собрав волю в кулак, Ева нашла в себе силы от собак оторваться, выпустила трафарет из рук и в волнении откинулась на спинку старого кресла. Ао, перед глазами вновь поплыли какие-то замысловатые треугольники, шары и звезды, пальцы дрожали, дыхание участилось, а на шее за ухом, там, где едва различимой нитью проступала тонкая венка, отмеряя бешеные удары сердца, жил пульс. Почему мне после чтения так хреново-то делается? Трясущимися от накатившей слабости руками она поднесла чашку к губам, обжигаясь, допила кофе и подумала, что завтра же узнает у Стеф результаты анализов. Тремор спал, когда магия арабица, хвала человеку впервые его открывшему, разлилась по венам, напитала организм живительной силой молотых зерен и позволила Еве вернуться в реальность. Уже лет 10 девушка не представляла себя без кофе. Начинала с него каждый свой день, поэтому не сомневалась, что тот и сейчас благотворно подействует. Чего скрывать, после развода с мужем на кофе вообще была вся надежда, потому как другие способы стабилизировать настроение ей просто не помогали. Да и от книги отказываться не хотелось. Как бы тошнотворно ни выглядели периоды внезапной слабости после чтения, Ева увлеклась романом по-настоящему. Понимала, что бросать его поздно, история уже полностью ее поглотила и следует теперь дойти до конца. Девушка пролистала книгу обратно, нашла место, где закончила в прошлый раз, поколебалась секунду, а затем, привычным движением приложила книгачей к началу новой главы. Катакомбы закончились технической шахтой в просторный тоннель метро и из узкого, рассчитанного на одного человека лаза, повеяло свежестью. Вел поняла, что скоро должен обнаружиться выход из подземного лабиринта. Она приподнялась на колени и, да, катакомбы закончились технической шахтой в просторный тоннель метро, точнее та их часть, которую по какой-то причине выбрал Грег для безумного своего путешествия, оставив внизу раскачивающуюся в воздухе подъемную люльку с распластавшейся на полу, разорванной выстрелом крысой, Козлистый легко, словно проделывал подобное тысячу раз, скользнул в люк и сбросил подельникам веревочную лестницу с деревянными перекладинами посередине. Абрам ухватился за нее первым, потянул на себя, отчего старая пенька тревожно заныла и, выпучив глаза, полез вверх. В этот момент в процесс подъема вмешался Грег. «Сначала Виллис», — злобно прошипел он. Мужчина направил на Уримасберг, повел стволом сверху вниз, явно запамятовав, что использовал на мутанта последний патрон, но приказ каким-то чудом подействовал. Здоровяк вернулся обратно в люльку и нехотя передал канат в руки девчонки. «Я так и хотел, только прочность веревки собирался узнать». Ева поднялась наверх без особых усилий. Для ее хрупкой фигурки ширины люка хватило с запасом. Но, оказавшись снаружи, девушка вновь замерла каменным истуканом. Прямо над ней, поднимаясь вверх растрескавшимися от сырости сводами и вычурной серой лепниной на потолке, возвышался вокзал. Да, да, самый настоящий железнодорожный вокзал огромного города. Какая-нибудь станция первого метрополитена, наподобие красных ворот либо охотного ряда в начальном их исполнении. Краска на арочных пролетах давно истлела, осыпалась на мраморный пол рваными лоскутами, отчего здание казалось в вечности брошенным. Возведенные 100 лет назад стены зияли проемами выпавшего кирпича и воспринимались во тьме неимоверно большими. В некоторых из них образовались ниши и там, кое-где мерцал свет, играл на стенах нервными бликами, как если бы пламя свечи время от времени колыхал ветер. В призрачном освещении периодически мелькали фигуры, отбрасывали вокруг себя причудливые тени, после чего исчезали где-то в глубине жутких комнат. Тощими привидениями силуэты скользили внутри здания, заставляя сердце девушки содрогаться от страха. То, что находились они в заброшенной ветке метро, сомнений не вызывало, но живущие здесь люди напугали Еву до чертиков. Ей от чего-то подумалось, что те охотятся, прячутся от них за толстыми стенами, наблюдают из-под тишка, чтобы напасть потом, когда посчитают нужным. Она протянула руку, нащупала ладонь Грега и невольно прижалась к нему всем телом. «Это кто?» Голос у девчонки мгновенно осип, походил теперь на простуженный детский. «2%-ные», отмахнулся мужчина. «Но быстро же они расселяются, расселяются». Ева почувствовала, что за небрежным ответом кроется что-то не слишком для них хорошее. Низы, Левинский в который раз, успокаивая, потрепал ее по спине, незарегистрированные федералами личности. 6 уровней Денвера для них не предел, детка, и они опасны. Грег мягко от нее отстранился, обернулся к люку, надеясь обнаружить там Гирша. «Все мы опасны», он присел на корточки перед темным проемом, «когда выжить пытаемся». Затем встал на колени и заглянул в глубину подъемной шахты. Толстяк все еще болтался на нижней ступени лестницы, раскачивался из стороны в сторону, целясь попасть ногой в следующую ячейку. «Ури, плет ты шершавый, либо подымайся уже наверх, либо я обрезаю нахрен веревку и мы уходим». Угроза на удивление быстро подействовала. Не прошло и четверти часа, как покрытый грязью и паутиной Абрам стоял рядом с Грегом и беспрерывно стеная, отряхивал с себя липкую пыль. «Теперь двигаем задницы свои к тому вон сараю», Левинский указал куда-то за угол разрушенного вокзала. «Если дегры местные, такси не сожрали, через час дома окажемся». Пригнувшись, как преодолевающие государственную границу мигранты, они спрыгнули на пути, прошлись по ведущим в неизвестность, искривленным рельсам и вышли с другой стороны заваленного истлевшим хламьем перрона. Ломаная мебель, остатки изъеденных мышами упаковок от бытовой техники, пластиковые бочки из-под химических жидкостей, какие-то изношенных до состояния тлена детские вещи, куча и вовсе уж неразборного мусора. Бррррррр, оказавшись перед горой воняющего на сотню метров вокруг хлама, Ева рефлекторно поморщилась. Хотела обойти свалку сбоку, поискать среди ветоши какие-нибудь обходные дорожки, однако Грег потянул ее прямо через ближайшую кучу. «Поверь, Виллис, грязь здесь не самая страшная». Под ногами мерзко захлюпало, и Ева ощутила, как ботинок ее раздавил нечто бесформенно скользкое. «Только не вздумай орать». Левинский был уже на другой стороне мусорной кучи. Козлистый юркнул в один из проемов, и через минуту, вернувшись обратно, помахал им рукой, приглашая войти. «Тачка на месте. Так что, ребятки, мы дома, считай». Он разбросал в стороны сгнившие доски, некогда служившие тому, что было под ними, навесом и с довольным видом ухватился руками за показавшийся из-под хлама металлический прут. Потянул железяку к себе. «Не стой столбом, подсоби лучше», — шикнул Наури. Вдвоем, они выкатили из сарая ржавую механическую дрезину, столь древнюю, что на фоне нее, провонявшая букетами нечистот, подземка показалась Еве новехоньким метрополитеном. В прошлый раз жильцов этих тут не было, как будто оправдываясь, Грег кивнул в сторону светящихся окон вокзала. Хорошо хоть вагонетку нашу не откопали. Вагонетка, к слову сказать, была необычной. Тягу ей обеспечивали два, вмонтированных в бока рамы велосипеда. Колесами служили железнодорожные катки, на один из которых передавали усилие широкие педали. На центральной площадке имелось двухместное пассажирское сиденье, обтянутое красным кожзамом, сохранившимся, кстати, лучше всего, оно сразу бросалось в глаза. Как новенькое, Левинский удовлетворенно похлопал рукой по подушке, пробуя ту на прочность. Недаром, когда-то самолично монтировал. Матерясь и толкаясь, мужчины выволокли тележку на ближайший к перрону путь. Ури взгромоздился на один из велосипедов, а Грег, положив на платформу свой Мосберг, приблизился к Еве и подпихнул в спину, отчего та рухнула прямо на мягкие подушки сиденья. «Не спи, кисуля, не то здесь и останешься». Он собрался, уж было занять на дрезине место второго двигателя, как из бокового проема показалась группа людей. Пятеро запахнутых в истлевшую рванину мужчины, державшая в руке дореволюционный фонарь, тощая женщина с волосами цвета прелой соломы. Она двигалась во главе, колеблющейся из стороны в сторону смердящей кодлы, потому разумно было считать ее главной. Не дойдя до дрезины пару десятков шагов, низы внезапно остановились. Еву так сильно поразил вид появившихся из развалин людей, что она лишь в последний момент заметила, как Грег поднял с пола и направил на незнакомцев толстый ствол помпового ружья. «Первый, кто двинется, станет закуской для крыс», — рявкнул он металлическим голосом. Из-за спины женщины с фонарем нарисовалась какая-то неимоверно узкая, вытянутая, словно дыня, голова с мутными, блуждающими по кругу глазами. Казалось, коротышка, которому та принадлежит, по неосторожности сунул голову в дверь тяжелого лифта и не успел вовремя вынуть череп обратно. Вращая зрачками, карлик упер незрячие очи прямо в лицо спутницы Грега. «Это...» — чуть слышно просипел он. Провидец протянул к Еве руку, отчего видна стала его похожая на переплетение пучка проводов, хилая шея. Под сморщенной кожей шевелился огромный кадык, а голова болталась так непредсказуемо, что шея, казалось, вот-вот сломается. Зрелище было отталкивающим, и Ева предпочла отползти к самому краю сиденья. Через секунду весь этот провонявший нечистотами подземелья выводок, невзирая на угрозы Грега, ломанулся к дрезине. В диком запале, бегущий первым, вскочил на площадку, однако вагонетка успела тронуться. Абрам налег на педали с энтузиазмом удирающей со скотобойни лошади, и колеса резво пошли вперед. Незарегистрированный качнулся, получил от Грега удар стволом в живот и слетел с платформы на рельсы, ощутимо приложившись к мокрой земле. «Давай, Ури, жми!» Левинский перехватил Мосберг прикладом вперед, готовый спихнуть с площадки очередного подземника, не то все превратимся в шашлык в течение часа. Он нагрел ружьем еще пару дегров, отчего желание лезть на рожон у других слегка поубавилось. «Крути, дружище!» Меж тем подгонять Герша не требовалось. В какой-то момент Еве показалось, что педали вращаются самостоятельно, а Абрам всего лишь сидит в седле и, выкатив от страха глаза, освещает ими дорогу. В итоге вагонетка разогналась до такой степени, что преследователи без шансов отстали, растворились где-то далеко позади туманными точками, а перед глазами, подсвеченные неверными бликами от скальной породы, мелькали рельсы, кривые и грязные, кое-где пути преломлялись рытвинами. Дрезину тогда швыряло по сторонам, но в колее она оставалась, теряла скорость и вновь набирала ее, когда Ури с Грегом крутили педали совместно. Несколько раз Еве хотелось прервать процесс чтения, выпустить из рук книгачей, вернуться в квартиру и выпить чего-нибудь успокаивающего. Гори она гаром, такая радость, когда трясет всю от слабости и испуга. Но всякий раз что-то ее останавливало, какое-то безумное любопытство, желание знать, чем все закончится, гнало вперед, требуя продолжения. И девушка, прижимая трафарет к тексту, читала дальше. В конце концов, от монотонного перестука колес Ева расслабилась, даже веки прикрыла, и держалась теперь за поручень, чуть касаясь. Тем более неожиданным вышел для нее обезумевший от ужаса крик Ури. «Эй-эй-эй, дорогой, не еет!» Ева вмиг вернулась в реальность и почувствовала, как больно здоровяк трясет ее за плечо. «Дорогой, нет!» — ревел Абрам в самое ухо. Второй рукой он беспрерывно указывал девушке куда-то в темную даль, видимо требуя, чтобы Ева сию же секунду соорудила там мост. «Оставь девку в покое, она и так чуть от страха жива». Грег рванул рукоять тормоза на себя, отчего дрезина ощутимо замедлилась. Противно запищала по рельсам колесами и неожиданно шустро для неуклюжей конструкции остановилась. Все трое сошли с платформы, как по команде. Опасливо приблизились к невесть откуда взявшейся на пути пропасти и озадаченно в нее заглянули. Рельсы обрывались впереди метров за 20, уходили отвесно вниз, изгибались там причудливо провисшими макаронами, возвращаясь наверх уже шагов через 40, а на дне разлома текла река, извилистой лентой, огибая острые камни. Вода в ней по какой-то причине светилась, и синие лучи отливали тоннель в свинцовый. По краям мокрых от влаги стен имелось несколько ниш, глубоких и скользких, расположенные одна над другой, те смотрелись гигантскими, уходящими в неизвестность ступенями. Откуда здесь пропасть? Ева снова ухватилась за Грега, но мужчина в ответ лишь неопределенно пожал плечами. Те, кто город построил не особо то заморачивались, что до этого под Денвером находилось, волновало их в последнюю очередь. Возводили новые уровни, явно без оглядки на старую часть. По всей видимости, так катакомбы эти возникли и сколько их здесь сейчас никто точно не знает. Потрясенная происходящими с ней событиями, Ева молчала. «И что теперь?» – спросил Ури. Грег сделал пару шагов назад, развернулся и оценил оттуда расстояние до края разлома. Затем отошел еще дальше, пробежался за чем-то десяток шагов и вдруг, резко остановившись, выдал. «Будем пытаться прыгать». Абрам судорожно сглотнул и посмотрел на босса с видом ставящего пациенту диагноз, врача из сумасшедшего дома. Что значит прыгать? Куда, Грег? Однако ответа не получил. Переключившись на зародившуюся в голове идею, Левинский перевел рычаг хода назад, и постепенно набирая скорость, покатил дрезину обратно. Лезть наверх, догнать платформу труда не составило. Но, вскочив на движущуюся вагонетку, Абрам с Евой по инерции плюхнулись на сиденье. Ева внезапно почувствовала, что необъяснимая слабость накатывает на нее вновь, лишает возможности двигаться, треножит разум коротким своим поводком. Она тряхнула головой в надежде отогнать неприятное чувство и вдруг осознала, что снова видит бегущие за ними фигуры, только в этот раз каким-то особым, внутренним зрением, словно во сне. Погоня, оказывается, никуда не исчезла, и дегры по-прежнему их преследовали. Бежали следом, заметно отстав, уступив на время силе дрезины. «Как скажу, встанете здесь». Левинский ткнул пальцем в крошечный пятачок на носу вагонетки. «Чуть рельсы закончатся, толкайтесь и прыгайте». Он остановил гремящие чугунным эхом катки, усадил Ури за педали левого барабана, а сам разместился за правым. Посмотрел на Еву удивительно спокойным для надвигающейся катастрофы взглядом. «Не хандри, дорогуша. Получится все. Я рассчитал». Секунда, и дрезина, подпрыгивая на ухабах, понеслась в пропасть, набирала стремительно ход, глотала участки пути, заставляя сидевших на ней людей думать о вечном. Хорошо хоть в решающий миг тремор Еву оставил. Она застыла, вцепившись в холодный поручень, и ожидала, когда Грег отдаст команду подняться. Время при этом странно замедлилось. Текло сейчас, как в цифроферной съемке кино, покадрово и нереально спокойно. До провала оставался какой-нибудь десяток шагов, когда Левинский вдруг резко выкрикнул: «Встаем!» Троица заняла исходное положение за мгновение до крушения вагонетки. В момент, когда гремящая металлом дрезина устремилась в черную бездну, сердце девчонки упало в пятки. Желудок же, напротив, подскочил к самому горлу и давящим комом наглухо его закупорил. Закричать у Евы не получилось. Она лишь раскрыла рот, вздрогнула и полетела куда-то в тартарары безмолвной куклой. «Прыгай!» Цепкие руки Левински толкнули в спину. «Куда? Там же пропасть!» — мелькнула мысль. От страха сознание затуманилось, колени дрогнули, и у Евы абсолютно не было сил оттолкнуться от обреченной на гибель тележки, убрать от поручня руку и по приказу Грега свалиться в бездну. Его план стал понятен, когда вагонетка миновала половину разлома, а перед глазами замелькали повисшие вниз веревочной лестницей рельсы, и первым стал действовать Ури. Рванувшись, он полетел вперед мешком мокрых опилок, грузным и неуклюжим, а вслед за ним сиганул Грег. Как смог, бросил свое тело во тьму, стремясь, во что бы то ни стало, дотянуться в полете до Ури. Ну, а Ева, будучи смертельно напуганной, просто с платформы шагнула. Использовать ее как опору она не сумела. После толчка Гирша, Дрезина потеряла устойчивость и здорово отклонилась назад. На счастье Евы, в полете к ней вернулись приобретенные на скалодроме рефлексы. Она вдруг вспомнила, что много раз проделывала нечто подобное, в те дни, когда вместе с Викой отрабатывала джампинг. Девушка дикой кошкой выгнула в воздухе спину, затем, за счет широкого маха, переместила тело чуть ближе к краю разлома, затем еще и еще раз. В итоге рельсы оказались в пределах доступности, однако, памятуя об опыте на стене, Ева схватилась за них не сразу, погасила вначале скорость ногами и, лишь затем поймала рукой скользкую, деревянную шпалу. Абрам проиграл Еве в технике перемещения каких-то 50 сантиметров, но, тем не менее, шел к цели прямо за ней. Грузный он получил хорошее ускорение и то, что толстяк свой шанс не упустит, сомнений не вызывало. А вот Грыгу повезло меньше всех. Нехватка массы сыграла с ним злую шутку. Расстояние до края пропасти оказалось слишком большим, и как бы он ни барахтался, пытаясь дистанцию сократить, пролетел точку контакта, проваливаясь в пропасть все глубже и глубже. В какой-то момент Ева уже мысленно с ним попрощалась, но тут произошло неожиданное. Миновав практически добравшегося до пути Юри, Грег вдруг мертвой хваткой вцепился в его щиколотки, после чего рванулся и цирковой обезьяной вскарабкался по крупной фигуре, взобрался компаньону на спину, а затем резко оттолкнулся, отчего тот вмиг свой шанс потерял. Барахтаясь, словно лягушка, Абрам пролетел мимо спасительной шпалы в каких-то жалких 10 сантиметрах, а Грег, использовав здоровяка как точку опоры, успел зацепиться. Здесь масса его была уже не важна. Он зафиксировал тело на рельсах и обернулся вдогонку летящему в бездну товарищу, либо теперь уже скорее просто знакомому. Глянул на застывшее в немом ужасе лицо несчастного и, как ни в чем не бывало, полез наверх, шаг за шагом, осторожно проверяя шаткие ступени на прочность. От мерзости и циничности всего произошедшего на глазах у Евы блеснули слезы. Она уже готова была расплакаться, однако вовремя осознав, что Ури ничем уже не помочь, проглотила атаковавший горло комок и, стараясь избежать очередного приступа слабости, молча последовала за Козлистым. Глава 8. После трагедии с Ури говорить не хотелось, и всю дорогу до Колизея оба молчали. Казалось, даже сам сектор встретил их неприветливо. Мрачное сооружение опоясывало чуть меньших размеров, чем город, стена из серого камня, на которой защитными шляпами торчали фортификационные бартизаны. Округлых сторожевых башен имелось аж 3, и на каждой, насколько возможно было рассмотреть снизу, дежурило по паре затянутых в боевые доспехи фидров. Перед наглухо задраенным железным занавесом проходом в крепость красовалась ярко подсвеченная голограмма. Внутри синей неоновой рамки приятной наружности девушка под номером 35 с миниатюрным энергоскопом в руках предлагала вновь прибывшим на второй уровень пройти стандартную процедуру проверки. Ева в нерешительности остановилась перед воротами, но Грег быстро ее обошел, приблизился к вмонтированному в стену детектору и первым приложил к экрану запястье левой руки. Когда прибор среагировал, он без колебаний пролистал сенсор на требуемый раздел «Химическое содержимое личности. Поведенческие составляющие». Появилась информация на экране. 26 единиц глиотайна, смирение. Допуск разрешен. 34 единицы синтноотропа, терпимость. Допуск разрешен. 16 вкраплений валиусина и органического либелиума, равнодушие. Возможен допуск с предъявлением претензий. Причина: пограничное колебание эмоций. Стабилизатор настроения цикличен. Требуется корректировка. 12 единиц бустерона. Подконтрольность приказам. Действие препарата заканчивается через 6 дней. Условный допуск. Время до очередной инъекции уважения властей 13 часов 41 минута. 14 единиц циталоприма. Социальное послушание. Разовый допуск. Эффективность снижена. Сменить препарат на Золофорд при следующей плановой вакцинации. Общий вердикт. Основные личностные характеристики в пределах нормы. Критического отклонения в поведении не выявлено. Лояльность АДУ подтверждена. Вторая линия социума. Посещение одобрено. Перемещение по ФРТ, федерально регулируемой территории, доступно без ограничений. Добро пожаловать, Гер Левински. Лицо на голограмме приветливо ему улыбнулось, и тяжелый роллит над входом, производя при движении неимоверный грохот, медленно пополз вверх. Ваши апартаменты обновлены до версии 10.5.2. Системные блоки верчи до позиции 8.8.5. «Приятного пребывания в городе, ответственный гражданин». Сказав так, нарисованная тут же потеряла к Грыгу всяческий интерес, но ожидаемо переключилась на Еву. «Для нахождения в секторе требуется определенный занарием Колизея уровень личностных качеств. Пожалуйста, пройдите процедуру проверки». Левинский прикрыл девчонку собой и попытался было протащить в зону мимо контрольного сканера. «Она моя собственность, инспектор. Позиция в главном реестре 25F, параграфы кодекса о предоставлении ресурсов 5 и 8 нарушены не были. Условия использования подтверждены», — вновь сообщил он. В качестве аргумента мужчина вывел в область голограммы изображения, на которых Виллис, совместно с Грыгом, в самых откровенных позах, либо лежала на шикарном диване, либо готовила на кухне еду, прикрытая лишь одним ажурным передничком, никак, впрочем, не скрывающим упругую ее задницу, либо, здесь Ева отвела взгляд, наклонившись в этом самом передничке ниже некуда, подметала пол в огромной гостиной. Причем убирать там декоративной пушистой щеточкой на коротенькой ручке было особо и нечего. Позорище. Девушка смущенно прикрыла глаза. Самостоятельных действий в Данвере Левантийка не совершала. Лицензия на волеизъявление ей не положена. Следовательно, согласно указа Занария о регистрации покупок имена, она все еще является законно приобретенным товаром. А товар, как известно, сканированию не подлежит. Разрешенный перечень услуг с ее стороны также не был нарушен. В основном это уборка покоев, готовка, плюс персональный секс. Продолжал убеждать инспектора Грег. От стыда за поведение Виллис, в образе которой Ева сейчас находилась, щеки девушки стали пунцовыми. «Это что получается? Я все-таки спала Грегом?» Мысли об интиме с Козлистым вызвали в желудке тошнотворный спазм, от которого перед глазами поплыли цветные круги. «Да ну нафиг, может и Сури тоже тогда?» Ева вспомнила, с каким интересом толстяк изучал ее в «Сожри слона». «Так да или нет?» — мучила мысль. Хотя Левинский вроде как сказал, персональные, и так, не лучшие состояния духа, понизилось до уровня пробитого дна, однако впасть в депрессию не дала программа контроля. «У вашей подопечной были физические контакты с жителями Данвера вне стен вашего дома. Знаете вы об этом или нет, но по закону персональной интимной собственностью больше она не является». Девушка на голограмме отрицательно покачала головой, после чего повторила с нажимом, от которого оживился кевларовый в одной из охранных башен. «Пожалуйста, пройдите процедуру проверки». От предстоящего теста сердце Евы рухнуло в пятки. Деваться теперь было некуда, и она с опаской приблизилась к детектору. Постояла некоторое время, преодолевая возникший в душе трепет, после чего приложила к прибору запястье. Вспомнила, как делала это в баре, и активировала нужный параграф паспорта. Прозрачная секунд 30 неопределенно молчала, озадаченно пялилась в появившиеся перед ней данные, а затем, словно позабыв, что она голограмма, стала с удивлением перечислять результаты исследования. Обнаружена незарегистрированная в базе данных инъекция 15 единиц глиотайна плюс 2 ампулы синтетического натропа, чистого, без стабилизатора настроения. Установлено отсутствие в крови лекарственных препаратов на основе фенотазана и пироциклина. Нарушена нормофизика. Нет возможности контролировать поведение и реакции. Нет возможности влиять на принятие решений. Нет возможности подчинения сознания распоряжениям администрации города. Конечный вердикт. Основные личностные характеристики лишены обязательной трансформации. Волеизъявление данного индивида непредсказуемо. Эмоции бесконтрольны. Не исключено критическое отклонение в поведении. Лояльность аду всецело отсутствует. Вторая линия социума. Вход запрещен. Надлежащее действие. Перемещение в карантин. 35-я посмотрела на Еву с неким подобием осуждения. Красивое лицо ее омрачилось налетом неудовольствия, и, подражая наделенным властью людям, чеканя слова, она выдала: «Блиц-тест завершен. О результатах я доложу в администрацию города. Так как владельцем Левантийки являетесь вы, Грег Левинский, в ближайшее время ад вынесет в ваш адрес свое решение. До того дня вышедший из-под контроля товар с Леванты перемещается в камеру содержания нарушителей дисциплины». Она собралась обратиться к федералам за стеной, намереваясь передать Еву им, как вдруг Левинский снова ее окликнул. «Одну минуту, инспектор». Мужчина запустил руку в карман брюк и решительно двинулся к энергоскопу у ворот сектора. «Что еще, Гер Левинский?» Когда до сканера оставалось каких-нибудь пару шагов, Грег извлек из штанов ресторанную вилку. Сущий пустяк. Он отодвинул Еву в сторону и изо всех сил саданул острием вилки по крышке прибора. От удара корпус детектора развалился. Внутри видны стали разноцветные провода, оплетающие собой какие-то сложно собранные, сияющие золотом, схемы. Нарушение норм поведения. Заладило было прозрачное. Восстановление сканера и штраф за неподчинение распоряжениям администрации обойдется вам в 1000 ликсов. Либо, при отсутствии данной суммы, вы будете. Закончить она не успела. Грег развел боковые усы вилки в стороны и рогатка из двух центральных зубцов замкнул в тестере пару широких дорожек. Раздался протяжный звон, после которого 35-я куда-то исчезла. Ее голограмма растаяла в воздухе, а ворота сектора начали медленно опускаться. «Бегом!» — рыкнул Грег, втолкнув Еву в узкий проход. Сам тенью бросился следом. «Наверх не смотреть. Если бы сейчас кто-то из фидров глянул в направлении центральных ворот, вилка Грегу однозначно б не помогла». Однако на счастье кевларовые даже не обернулись. Продолжили деловито наблюдать за дальним периметром, упустив из вида то, что происходило у входа. Сюда, едва нарушители оказались внутри, Левинский потянул девчонку к расположенному с обратной стороны ворота энергоскопу. Важно было зафиксировать свое присутствие в Колизее, завершив тем самым процедуру проверки, иначе преследования внутри сектора не избежать. К радости беглецов, голограммы здесь не было. В метре от дороги стоял обычный, вкопанный в землю столбик, на котором крепился металлический ящик с откидной крышкой. Грег привычно активировал систему контроля, выбрал пункт самостоятельное тестирование и на этот раз приложил к прибору правую руку. Ева обратила внимание, что паспорт ответственного гражданина выглядит теперь совершенно иначе. Его размеры существенно сократились, а страницы стали абсолютно чистыми. Вместо привычных личностных качеств на экране появилась таблица с десятком разделов, в которой Козлистый коснулся строки 25F. Шустро ввел туда новые данные и принялся ждать. Время для Евы остановилось. В воздухе повисла напряженная тишина, в которой федералы на стене, кажется, должны были услышать биение их сердец. Девушка опустила глаза и перестала даже дышать. Прошло еще не меньше минуты, прежде чем сканер у ворот определился с ответом. На мгновение экран моргнул красным, но затем, словно передумав, коротко звякнул, возвещая об успешном окончании теста. «Спасибо, инспектор», — съязвил Грег. Он убрал от прибора запястье и бережно, как будто та была из богемского хрусталя, вернул крышку на место. Затем нарушители правил пребывания в Колизее двинулись дальше. Они свернули в ближайший проулок, где скрылись из поля зрения проекционных модулей. Тут только позволили себе шумно выдохнуть. «Фу, блин, чуть прокатило. И нахрена мне все это, в мои-то годы?» — поморщился Грег. Мужик с трудом отдышался, снова взяв Еву за руку. Осмотрелся вокруг, чихнул, после чего потащил девчонку куда-то вперед с удвоенной силой. Беглецы миновали два поворота, нырнули в темную арку, за которой обнаружился сквер с деревянными лавочками. В отличие от затопленного водой третьего уровня, территория здесь была сухой и чистой. Выложенная старым камнем мостовая казалась необычайно ухоженной, а по бокам уютного плаца торчали посаженные кем-то алые розы, низкорослые, с едва проклюнувшимися бутонами на тонких ножках. Тем не менее, это были настоящие живые цветы. Ева даже слегка улыбнулась, не ощутив недавнего тремора. При виде роз на душе вдруг стало хорошо и спокойно, как в детстве, когда они с мамой возились в саду. Вспомнилось, как та учила ее ухаживать за растениями, обрезать им ненужные ветки, убирать опавшие листья и кормить молодые побеги. Однако очарование длилось недолго, потому как через минуту Грег затянул ее в обрамленное каменными колоннами здание. Вместе они поднялись на второй этаж, остановились возле тяжелой двери, где перед ними вновь возникла прозрачная голограмма. На сей раз в беспорядочном калейдоскопе экрана мелькали цифры, и, когда обнаруживалось необходимое, Грег просто ее касался. «Кот», — догадалась девушка. Дверь отворилась, едва панель, словно голодная львица, проглотила финальную тройку, сожрав предтем пару девяток, шестерку и двойку с ноликом. Судя по уходящему вдаль коридору, квартира Грега была просторной. В прихожей стоял огромный диван, комод из красного дерева и открытый шкаф с обувью. Над диваном нависла кованая желтым металлом полка, на которой покоилась пара горнолыжных очков, а также непонятные силиконовые шапки с присосками. От силикона к присоскам шли провода, цветные, как на сканерах, но настолько тонкие, что Ева различила их в последнюю очередь. Левинский снял с полки первую попавшуюся тюбетейку и протянул Еве. «Отдохни, мне надо кое-какие дела обтяпать. Потом решим, как быть дальше». «Отдохнуть? Это как?» Она взяла странный аксессуар двумя пальцами, бестолково повертела прозрачную вещицу в руках, посмотрела сквозь нее на прихожую. «Что это за желе?» – спросила девушка. «Твою макушку, Виллис, ты стебешься? Или совсем головой повредилась? Мозгоправ уже ровно напялить не можешь? Еще раз сунешься к своему Нику обкуренному? Клянусь, в Нижний город больше тебя не пущу». Грег взял из рук Евы исчислитель пространства и водрузил ей на голову, закрепил магнитные излучатели на висках и затылке, а затем, словно повязкой, прикрыл подопечные глаза очками-визорами. Как закончил, Ева от удивления вскрикнула, отпрянула назад и нечаянно толкнула босса плечом. «Да что с тобой происходит?» Тот раздраженно вернул девчонку на место. Перед глазами Евы возникла светящаяся лунным светом заставка, на которой синими буквами значилось «Virtual Lex 3.0. Симулятор жизни. Вторая линия. Мир Колизея». Не успела она опомниться от удивления, как картинка на визоре изменилась. Выбор режима сознания. Она пробежала глазами по предлагаемым вариантам и остановилась на первом в списке. Довоенная конфигурация, от чего Вирчи отреагировал новой строкой. Вероятность абсолютного восприятия 98%. Стоимость. 2 ликса час. Баланс вашего лицевого счета. 250 ликсов. Далее возникла шкала загрузки, и когда желтый бегунок освоил дистанцию от точки до точки, Ева изумленно вскрикнула, заставив Грега вновь материться. «Яп, этому волку тряпочному, я вырежу, сломал, пр, мне девку». Он орал там что-то еще про древние пытки с тяжелым камнем, про длину члена у бегемота и про то место, куда он этот самый прибор Нику вставит. Вот только Ева больше его не слушала, не слышала, точнее, будет сказать, потому, как возможности реагировать на что-либо еще кроме появившихся перед ней видов, не было. Девушка вдруг осознала себя стоящей на каменной террасе шикарной виллы. В немом восторге она едва шевелила губами, судорожно перебирая пальцами края воздушного платья. Мыслей в голове попросту не осталось, от того, что впереди, насколько позволяло хватить взгляд, плескалось самое настоящее море. Его ровная, бирюзовая гладь раскинулась во всю ширину необъятного горизонта, и место, где Ева теперь находилась, являла собой некий абсолютно нереальный для погибающего мира пейзаж. Картинка так сильно не вязалась с жуткой реальностью Денвера, что девушка мгновенно впала в прострацию, затаила дыхание, и не соображая, как такое возможно, молча созерцала окружившую ее сказочную красоту.